Министр Фадж ни за что не допустит пересмотра вашего дела. Если вы невиновны, то это будет удар по прошлой и нынешней власти, по Визингамату. Это будет прецедент, который нельзя допустить. Блэк невиновен, сколько еще таких в Азкабане, это будет главный вопрос. Помимо подрыва власти это спровоцирует волну пересмотров, и кто знает, сколько пожирателей освободится за звонкую монету. Даже если вас двоих передадут в Аврарат, Петтигрю трагически скончается в изоляторе, а труп, вместе со свидетелями и документами о его задержании будут утеряны. Или еще более простой вариант – казнь на месте. Петтигрю по случайности не признают и прибьют чем-нибудь капитальным, а вас отдадут дементорам прямо здесь, на территории Хогвартса. И что дальше? Что? Орал Блэк. Эта тварь должна быть убита. Я должен отомстить. Ха-ха. Я выведу вас отсюда. Скажите, где ваш тайник? Я принесу вас туда. Вас и Питера. Вы мне кольцо, я вам Петтигрю, и делайте что хотите потом. Принесешь? На ручках что ли? В качестве ответа я вновь достал фигурку Петтигрю и подкинул в воздух, играясь. Блэк проводил полет фигурки безумным взглядом, как и исчезновение фигурки в сумке. Это несложно, согласен. В визжащей хижине, туда попасть можно. Чудно. Резко навел палочку на Блэка. Ступифай усыпил, превратил в статуэтку и, положив ее в сумку, отправился на выход. Наверху трубы, уперевшись в закрытый проход, открыл его парсилтангом. Проверил пространство вокруг Гоминум Ревелия, наложил на себя комплекс скрывающих чар и бегом отправился на выход из Хогвартса. Пока бежал до главных ворот встретил заполошно бегавшую МакГонагалл, но вот что меня удивило, так это открытые главные ворота Хогвартса. Возможно, кто-то вышел в патруль наружу, неважно. Выбежав из замка, бегом отправился к гремучей Иве. Другие подходы могут и будут охраняться усиленно, дементорами. Добежав до Ивы и не увидев ни преследования, ни каких-то других следов, ускорил и усилил себя гемомантией до максимума, рванув к присыпанной снегом пещере. Словно в замедленной съемке дерево ожило и его длинные ветки словно хлысты решили либо прибить, либо отбросить меня в сторону. Пригнулся от одного, увернулся от вертикального удара, тут же подпрыгнув и пропустив под собой горизонтальный хлыст. Еще пара прыжков и маневров, и в подкате буквально залетаю в пещеру. Тишина. Вынув палочку из кобуры на предплечье, наколдовал люмос. Не теряя больше времени покрылся по подземной норе, согнувшись. Промерзшая земля неприятно холодила руку, твердыми иглами впиваясь в кожу, но через пару минут я выбрался через люк в полу. Темное и запыленное помещение. Деревянные половицы надрывно скрипнули под ногами, а из соседних комнат тихо подвывал сквозняк через расшатанные стены. Что занятно, так это отсутствие снега по углам, который просто обязательно должно было надуть подобными сквозняками. Наколдовал люмос мультима, из кончика палочки слетели несколько шариков, мягко освещая помещение и разлетаясь по углам, делая свет равномерным и заполняющим все пространство. Вынув статуэтку Блэка, расколдовал его, но не стал вновь связывать. Тот сразу подскочил и заозирался. «Мы же только что были». Сириус посмотрел на меня. Занятное колдовство. Я не спускал с него взгляда, держа палочку наготове, целясь от бедра. В таком неестественном голубоватом освещении бледный Блэк выглядел как угроза, и его хотелось немедленно прибить в целях собственной безопасности. «Кольцо, крысу, кольцо», — с нажимом сказал я. «Ладно, ладно». Парень ухмыльнулся Блэк, но безумие во взгляде никуда не делось. Сириус осмотрел комнату, старинную и почти уничтоженную кровать, расшатанный шкаф с полуоткрытыми дверцами. Уверенным шагом, немного сутулись, двинулся к шкафу и попытался его сдвинуть. «Мне бы палочку, парень». Я молча дернул своей палочкой в сторону, отодвигая шкаф детским телекинезом. Все-таки с палочкой эти детские трюки несколько сильнее и легче, даже оттока магии не ощутил. Силен. Блэк опустился на колени и попытался оторвать половицу. Старался с душой, но без результата. Даже стукнул по ней в гневе. «Мне бы палочку, парень». «Заела пластинку, отойдите». Блэк отступил на шаг, а я начал смещаться, чтобы видеть его и половицу одновременно. «Дальше. Не будь параноиком, парень. Кхе-кхе». Блэк улыбнулся во все 32 гнилых зуба. Ужасная картина, учитывая общий вид бомжа и намертво въевшуюся грязь на лице, да и видок бледноват. Повторяю последний раз. Понял, понял. Блэк в защитном жесте выставил руки и начал отходить не так, как мне удобно. Я взглядом показал место, где хочу его увидеть, а тот ухмыльнулся и согласно кивнул. не спуская с Блэка глаз, присел на корточки и практически коснулся палочкой половицы, выпуская магию и прислушиваясь к ощущениям. Свободно проходит дальше, под половицу, но встречая какую-то преграду чуть ниже. Обычно, когда есть чары, сторонняя магия или немного поглощается, или словно вода, огибает предмет. Встал и отошел на пару шагов, через палочку телекинезом сдергивая половицу с места. Та со скрипом отлетела в сторону. «Теперь я. Сам не сможешь», — сказал Блэк, ожидая согласия. Я кивнул, и Сириус медленно подошел к открывшемуся тайнику, присел, куснул себя за палец и мазнул им что-то под полом. Пара секунд, и все так же медленно Сириус достал небольшую шкатулку, поставив ту рядом на пол. Так, чтобы я видел, он открыл ее и среди пары бумаг и полного на вид мешочка достал перстень с черным камнем. Сначала крысу. Я все еще являюсь его владельцем, а с трупа не взять, только добровольно. Либо дуэль, но ты же не дашь мне палочку, парень, ухмыльнулся Блэк. Ответьте на пару вопросов. Мне известно, что вы его выбросили, и я готов был торговаться даже за информацию о том, где именно. Почему оно здесь? Выбросил. Не ед, что ты, парень, я не смог. Нужно хорошо постараться, чтобы избавиться от него и мы с Джейми мы. Блэк чуть было не соскользнул из реальности в воспоминания. Мы искали способ, а это хижина, Хогвартс. Память о самых лучших и опасных шалостях. Больше говорить я не стал, лишь вынул свободной рукой статуэтку Питера из сумки и бросил на пол. Блэк смотрел за этим действием, словно зачарованный. Словно ждал, что статуэтка волшебным образом превратится в Петтигрю, как только ударится о пол. Но этого не произошло, и с гулким стуком та прокатилась полметра и замерла. А будь так любезен, парень, все так же смотря на статуэтку, оскалился Блэк, и даже чуть согнулся, словно для рывка, придать ему более живой облик. Финита инкантатим, я лениво бросил заклинание в статуэтку, и та почти мгновенно перетекла в Петтигрю. Блэк было бросился в атаку, но словно оступился и врезался в невидимую стену, пораженно смотря на завывающего уродливого толстяка, руки и ноги которого болтались на жалких ошметках плоти, но не кровоточили. «Уй-уй-уй-уй», завывал Петтигрю, а когда сквозь вновь полившиеся слезы увидел Блэка, истошно заорал, пытаясь уползти на обрубках. Блэк посмотрел на меня несколько шокированно. Он сопротивлялся задержанию, пожал я плечами, даже Аваду кинул. Пришлось слегка осадить его энтузиазм. «Сириус», завопил надрывно Петтигрю. «Сириус, друг, ты же, нет, нет, вспомни, как мы дружили». Взгляд Сириуса окончательно потерял осмысленность, и он хотел броситься на Петтигрю и порвать голыми руками. В следующий миг произошло сразу несколько событий. Я телекинезом выдернул перстень из рук Блэка и положил в левый карман штанов. Дверь в комнату распахнулась, а в проеме с палочкой наперевес появился Люпин, за спиной которого маячил Поттер и Уизли. От такого расклада я впал в полнейший шок, но все еще находился вне зоны видимости этих ребят. Спиной тут же сблизился со стеной, накладывая на себя маскировку. «Редукта!» — выкрикнул Люпин, и Блэка чуть отбросило умышленно ослабленным заклинанием, попутно разрушив в пепел приличный кусок одежды в месте попадания. «Я тоже люблю это заклинание, но делаю упор на его ударный эффект по органике, оставляя в одежде дырки как от пули». Люпин вошел в помещение, а за ним валились Поттер и Уизли в зимних мантиях и шапках набекрень. Петтигрю замер и замолчал от неожиданности, а Поттер хотел было с кулаками наголо рвануть к сбитому Сириусу, но его остановил Рон и Люпин, свободной рукой. «Римус», — всплакнул Петтигрю, — «я так рад тебя видеть, старый друг, помоги мне скорее, я, Блэк хочет меня убить». Детишки уже хотели помочь Петтигрю, но Люпин остановил их и пошел по кругу к Блэку, держа на прицеле покалеченного Петтигрю и Блэка по очереди. Только сейчас Рон и Гарри увидели состояние толстяка. Поттер побледнел, а Рон согнулся в спазме, прикрывая рот рукой. «Неужели так плохо все?» Я поглядел на Петтигрю. «Ну, торчат кости да плоть разворочена, общий вид неважный, да и пятно какое-то под ним растекается. Бывает, наверное». Люпин подошел к Блэку, что со вздохом и хрипом перевернулся на спину. «Зачем ты сделал это с ним?» Голос Люпина был тяжелым, иначе не скажешь. «И почему? Почему он до сих пор скрывался? Разве что это был не ты, и не успел мне сказать». Блэк просто кивнул, Питер опять засуетился, но с такими конечностями все его манипуляции были бесполезны. Люпин протянул Блэку руку помощи и поднял его. Оба начали улыбаться, смеяться, а когда Люпин поднял Блэка на ноги, обнялись, причитая «старый друг». Поттер и Рон смотрели на них в шоке. «Вы с ним заодно», — вспылил Шрама головой, обвиняюще тыкнув пальцем в Люпина. «У тебя, блин, палочка в руках, наколдуй там что-нибудь на них всех, а потом разбирайся». «Гарри», — пробормотал Блэк, — «ты так похож на Джеймса, не смей произносить его имя», — заорал Поттер пуще прежнего, «а мне захотелось прикрыть глаза от этой драмы. Они доверяли тебе, а ты их предал». «Что? Нет, нет, не я был хранителем тайны. Джеймс предложил вот этого предателя», — сорвался на крик Блэк, указав рукой на Петтигрю, опять куда-то поползшего. «Ну же, Питер, скажи, как все было? Вы не понимаете», — всхлипывал Петтигрю. «Темный лорд, он страшен, он умеет уговаривать. У меня не было выбора». Сириус вновь попытался рвануть к Петтигрю, но Люпин остановил его. «Остановись, Сириус, нужно сдать его министерству. Подожди со своей местью». «Подождать?» Блэк неверяще уставился на Люпина. «Подождать? Я ждал уже 12 лет. В Азкабане». Петтигрю завыл пуще прежнего. В этот момент в комнату через распахнутую дверь влетел профессор Снейп в своей черной мантии, наставив палочку на Блэка и Люпина. «Какой поразительный подарок на Рождество вы решили преподнести для всей Англии, профессор Люпин?» «Северус, послушай, ничего не желаю знать», — отрезал Снейп, мазнув взглядом по Петтигрю и всей честной компании. «Что бы тут ни происходило и какие бы скелеты из своих шкафов вы не выставляли на обозрение, Блэк остается преступником, которого следует отдать дементорам на месте. Поттер, Уизли, отойдите от них, на выход». Поттер и Уизли аккуратно отошли к стене. Уизли был шокирован всем происходящим, а Поттер что-то для себя решал. «Я же тихо всех проклинал, чего им в замке не сидится. Мне еще нужно согласие Сириуса на передачу кольца или дуэль, или его смерть, но этот вариант я почему-то не рассматриваю. В общем, события начинают принимать не самые лучшие обороты, вот, что удивительно, слишком все как по нотам. Ну то есть, серьезно, тайник в визжащей хижине с кольцом главы, это оно, я точно чувствую магию, как в доме на Гримма, но объяснение слишком сентиментально, слишком нелогично, слишком, все, черт побери, в этом мире слишком, ступифай», — выкрикнул Поттер, а фигура с ней по темным сгусткам отлетела в большую старую кровать с балдахином, разломав ту и обрушив всю конструкцию вовнутрь. «Вау», — выдохнул Рон, — «ты мой герой». «Это было неожиданно, Гарри», — улыбнулся Люпин, а Сириус зашелся лающим смехом. «Я хочу знать всю историю». «Хорошо», — кивнул Блэк, — «все предельно просто. Твоим родителям, Гарри, нужно было спрятаться. Директор предложил чары Фиделиуса, а меня в качестве хранителя. Никто не может попасть под охраняемое Фиделиусом место, если хранитель не проведет туда или не выдаст место. Для других это место просто не существует. Джеймс предложил вместо меня выбрать Петтигрю. По его словам, я был слишком очевидным выбором, а на Петтигрю даже подумать никто не мог. Директор хотел сам установить чары, но и Джеймс мог выполнить их, потому мы отказались. А потом, он предал их», — резюмировал Гарри. Блэк промолчал, испепеляя взглядом Петтигрю, а потом вдруг заозирался. «А где парень?» «Найт?» — спросил Люпин. «Какой еще Найт?» — отмахнулся Блэк. «Где этот сынок пожирательский? Он же тут был. Сириус, дружище, постой. Мы по карте следовали за Максом Найтом. Он среди Макглав рос». «Да бред», — вспылил Блэк. «Ты что, лунатик, ослеп? Он же копия нарциссы. Ты не забыл, чья она жена?» «Не ослеп, но я смотрел личные дела учеников. Он просто не мог». «Вы о чем вообще?» — прервал разговор Поттер. «При чем тут Макс?» «А, неважно», — отмахнулся Блэк. «Я все равно уже составил». «Да неважно». Люпин подошел к Петтигрю и начал зачитывать над ним какие-то заклинания, немного вернув на место конечности, частично их срастив. «Какая глупость, откровенно говоря. Мы отдадим его аврорам», — веско сказал Гарри. «Отдадим и сможем оправдать тебя». «Оправдать?» — горько ухмыльнулся Блэк. «Нахрен мне не нужно это оправдание. Мне нужна его смерть. Оправдаем, а его приговорят к поцелую дементора». Петтигрю хотел что-то вякнуть, но Люпин кинул на него силенция. «Гарри, Рон, хватайте профессора с ней и пойдем. Нужно все сделать по правилам». «Не беспокойся, Сириус». Люпин поднялся, отошел от Петтигрю и хлопнул Блэка по плечу. «Все будет хорошо, мобиликорпус». Безмолвное тело Петтигрю взлетело и зависло в воздухе. Парни подхватили под руки Снейпа, и вся эта компания направилась к выходу с хижины. Я в скрытности шел за ними, обдумывая слова Блэка. Что он составил? Завещание? Нужно будет проконсультироваться с леди Вальбургой. Выйдя на улицу, нас обдало холодным зимним ветром. Я решил сопроводить этих господ до замка и удостовериться, что неведомой херни не произойдет. Однако, как только мы отошли от хижин на десяток метров и уже хотели спускаться, как из-за облаков вышла луна. Ну вот, горестно хмыкнул я, хотя, Люпин же забыл выпить зелье только в конце года. Глянув на мгновенно запаниковавшего профессора Зати, я внезапно усомнился в своих выводах. Он зачарованно и с диким страхом смотрел на полную луну, и вся компания остановилась, следя за ним. «Профессор», — переспросил Рон, заметивший неладное. «Эй, лунатик», — Блэк тут же подскочил к нему. «Ты же не забыл выпить зелье, Римус?» Люпин с таким виноватым взглядом осмотрел всех, что стало ясно, забыл. Но какого лешего? Так увлекся картой, тревогой в замке, проникновением Блэка и прочее, что позабыл все на свете. Блэк тоже понял неладное и заорал на остальных. «Бегите, скорее, Римус, дружище, держись». Парни, ничего не понимая, стали отступать со Снейпом на плечах. Люпин выронил палочку, и Петтигрю грузно свалился в снег. Смотреть за превращением человека в оборотня – не очень приятная картина. Деформация и удлинение конечностей, медленное изменение геометрии черепа, рывками, с глухим хрустом. Кожа серела, покрывалась короткой шерстью, рывками расширялась грудная клетка, разрывая одежду. Казалось, что хруст костей слышен на другом конце запретного леса. «Римус, ты, человек, помни», — пытался увещевать почти обратившегося друга Блэк, но оборотень лишь откинул его в сторону своей когтистой лапой и завыл на луну. «Он оборотень!» — воскликнули синхронно Поттер и Уизли. Они бросили с ней по на снег и побежали было к Блэку на помощь, но тот остановил их жестом. «Бегите немедленно! Предоставьте это мне!» Именно в этот момент Блэк превратился в здоровенного черного пса и бросился на Люпина, полностью завладев его вниманием. Петтигрю пополз на подличенных конечностях к оброненной Люпином палочке. Дополз, подобрал, с горем пополам направил на себя. «Экспелиармус!» — выкрикнул Поттер, и лучик заклинания выбил палочку из рук Петтигрю. Но слишком поздно, тот начал превращаться вместе с одеждой в крысу. Я тихо кинул в Петтигрю и Блэка метку из гримуара, чтобы отследить. Мог бы и обычную, с палочки, но тогда слетит маскировка. Подождав, пока дерущийся Люпин и Блэк укатится под горку, сцепившись, проследил, чтобы парни вновь подхватили с ней под руки и потащили к замку. Усилив себя гемомантией и ориентируясь на метку, рванул за Петтигрю. Экстремальный спуск с холма, подлесок, запретный лес, мистическая темнота и редкие лучики яркого света луны с трудом освещали мне путь по белому снегу. Дементоры ощущаются поблизости, но Петтигрю это не останавливало, и в форме крысы он без устали бежал, но я быстрее. Телекинезом через палочку подхватил крысу и тут же кинул в него заклинание, превращающее анимага обратно в человека. Грузное тело Петтигрю рухнуло на снег, и тот перевернулся на спину. Макс, не слушая его, все тем же телекинезом содрал с его подличенных рук рукава одежды, обнажив метку на левой. Кумиларис. Полупрозрачный спиральный сгусток влетел в грудь Петтигрю, разорвав почти все туловище и разметав того подобной же спиралью, с кишками, кровью, брызгами. Резко завоняло внутренностями и дерьмом. Рассинган какой-то. А ведь тогда, в Лютном, я не видел результата работы этого заклинания, но знал. Самое паскудное во всей этой истории то, что я ничего не почувствовал. Еще с тех времен, когда в прошлой жизни читал, а потом и смотрел сказку о Поттере, я всегда считал, что Петтигрю нужно было грохнуть. Однако, Блэку могут понадобиться доказательства, потому я подошел к большому куску плоти, уцелевшей голове на шее и пары сантиметров плеч. Короткий резкий взмах палочки. Сека. Голова отделилась. Наложил на нее стазис и бросил себе в сумку. Теперь бы проследить, чтобы Блэк не помер. Мне нужно его согласие на передачу кольца. Наверное. А может быть и нет. Жаль, что я не уточнил этот момент. Вновь ускорившись гемомантией, побежал на вторую метку, которая подозрительно подрагивала в ментальной связи. Ускорившись до максимума, я все больше чувствовал беспокойство. Добравшись до небольшой поляны, заметил Блэка, без сил валяющегося на самом краю леса. Но не это беспокоило меня, а чудовищно давящая атмосфера от присутствия дементоров. Подняв взгляд к небу, я был ошеломлен и поражен. Неисчислимое множество дементоров летало в небе, и все они спускались все ниже и ниже, а отдельные особи пикировали на Блэка и словно какие-то пылесосы, тянули с него полупрозрачную субстанцию как воздух. Вот уж хрен. прошептал я, тихо матерясь про себя. Как я вообще во все это дерьмо ввязываюсь? Аура дементоров давила нещадно, из десяток решили закусить не только Блэком, но и мною. Недопустимо. Изо всех сил сконцентрировался на симуляции самых счастливых эмоций, полностью отключился от негатива вредоносной ауры. Попутно начал принудительно раскачивать свою магию до максимума, который способен удержать без выброса. Вздернул палочку к небу. Обычный патронус тут не подойдет, а вот пульс патронуса, что требует лишь куда большего количества энергии и другой визуализации, с принудительным удержанием колдовства в точке. Экспекто патронум. Меня самого ослепил быстро разгорающийся голубой свет на кончике палочки. Я чувствовал, как в одной точке концентрировалось море магии, что я принудительно направляю в палочку, пропуская через призму счастья. Вспышка ударной волной расходится в стороны, яркий голубой купол, рвущий и разгоняющий дементоров. Накопление и еще вспышка. За ней еще и еще одна. Внезапная резкая боль в правой половине тела сбила концентрацию, а огромная сила удара сбила меня на землю. Эррр. От боли хотелось кричать. Ускорился и всадил в кого-то крупного пару редукта, но почти без толка, тут же создав на голом желании избавиться от неведомого врага кучу кровавых клинков. Из земли, воздуха, вокруг себя, из своих рук. Тяжесть ушла, творения из крови исчезли, но боль в боку, плече, руке, в ноге. В ушах пульсировала кровь, а до слуха доносился удаляющийся жалобный скулёж. Знакомый скулёж. Ускорение от гемомантии вывело из болевого шока и вернуло в реальность после глубокой концентрации на позитивных эмоциях для патронуса. Дементоров нет. Встал и осмотрел места ран. Половина правого бока кровоточила, и через остатки порванной одежды видна вырванная плоть, сломанное ребро и еще одно просто оголено. Пассивная гемомантия остановила кровь. Выглядела не очень, как след от больших челюстей. Правая рука пострадала меньше, только укус. Правая нога изодрана когтями. Рядом на снегу следы крови и больших лап, как у оборотня. Паники нет, есть лишь холодная ярость на себя и всех вокруг. Но даже ее я усмирил, спасибо Клюменции. Проблемы надо решать, а не беситься. Вулнера Санентур, начал я водить вокруг ран палочкой, хоть и кровь остановил гемомантией. Однако, если потеряю сознание, то вместе с ним и контроль над способностью, и истеку кровью. А заклинание возвращает кровь в тело и закрывает раны даже от темной магии. Закрывает, но не лечит. На снегу остались следы чужой крови, моя-то вернулась. Сбросив сумку на снег, открыл и начал искать всякие склянки. Есть у меня много пустых, с разделки Василиска остались. Достав одну такую, телекинезом через палочку нагреб туда снега, пропитавшегося чужой кровью. Найду, убью. Сейчас не в состоянии. Прихрамывая, добрался до Блэка, постепенно приходящего в себя. Достал из так и висящей за левым плечом сумки голову Петтигрю и бросил перед Сириусом, что туманным взором смотрел на нее. «Все нужно делать за вас», — голос мой оказался малость хриплым и слова отрывисты. «Больно дышать. С тебя, Блэк, разрешение на передачу кольца». Вынув из кармана кольцо, показал ему. «Вот же, пожирательский сынок», — прохрипел Блэк, перевернувшись на спину. «Отрекаюсь, забирай и проваливай». Четкое ощущение магии кольца в руке немного изменилось, и я понял одну простую вещь: оно мое. Появилось не менее четкое понимание, на какой палец надеть, безымянной левой руки. Немедля, надел кольцо. Ничего особо не произошло, лишь кольцо стало впору, а было чуть велико. До слуха начали доноситься голоса людей. «Не помри, Блэк», достав из сумки палочку Петтигрю, бросил ее перед Блэком. Не прощаясь, наложил на себя чары сокрытия и под усилением от гемомантии побежал в сторону замка, на слух стараясь держаться подальше от преследователей. С каждой минутой двигаться становилось тяжелее, а нарастающая боль становилась невыносима. Ворота замка оставались, как и прежде, открыты, и я без труда проник обратно, спешно двигаясь в сторону тайной комнаты. Только попав все в тот же зал с полом из костей, я дал волю чувствам, с размаха, с магией и кровью ударив правой рукой по стене. Треск стены, ленты крови, каменная крошка и облачко пыли. Зараза, держи себя в руках, без эмоций. Без эмоций, лишь разум. Еще раз осмотрев повреждения от челюсти и оборотня, я начал буквально поливать себя различными чарами на обеззараживание и заживление, не от ликантропии, от банальной грязи. Заражение ликантропией неизбежно, а лечение лишь смягчит последствия, буду болеть раз в месяц. сильно болеть, становясь этаким магическим и физическим инвалидом. Однако отсутствие лечения подобного не сделает, а насчет самого факта обращения в волка, у меня есть месяц. Месяц, чтобы решить этот вопрос. Глава 17. Холод подземелья и тайной комнаты отступал, по мере моего продвижения к главному залу. Отступал, но не покидал. Только в самом зале, в непосредственной близости от разделанной туши Василиска, что лежало там без пары внутренних органов и кожи, холод стал терпимым и зимняя одежда спасала. Доковыляв непосредственно к туше, материализовал меч духа и нарезал пару больших кусков все еще свежего, так и не замерзшего мяса. «Почему не любит мастеров работы с плотью?» — сам себе шептал я, оттаскивая куски подальше от туши. Силы таяли на глазах. «Почему не любит черных целителей?» Грохнувшись пятой точкой на холодный пол мрачного и темного зала, перевел дыхание и навел палочку на куски плоти, четко представляя в воображении процесс сформирования и активации магических конструктов заклинания из гримуара. А ответ прост. Сил ломать язык и вербальную форму на неизвестном языке просто не было, но это было и не обязательно. Никаких вспышек и визуальных эффектов. Куски мяса Василиска словно превратились в жидкость, сохраняя фактуру, ручейками устремившись к моим повреждениям. Сильная боль прострелила всю правую половину тела, а вместе с ней и нестерпимый зуд. Пара секунд, и от кусков не осталось и следа, под действием заклинания они полностью разложились на материалы для регенерации тканей. Боль отступила вместе с зудом, а я просто разлегся на каменном полу. Невдалеке журчала вода, доставляя моему мозгу неудобства, не должна она течь при такой температуре. Но не это сейчас меня беспокоит. Осматривать тело не имеет смысла, шрамы останутся. По крайней мере до тех пор, пока я не найду способ. Сейчас нужно работать над вопросом своего излечения. Сама собой перед лицом поднялась рука с перстнем. Довольно простой, белого золота с парой вензелей и черным плоским камнем, на котором выгравирован череп. От перстня четко ощущалась магия, с каждой секундой все больше становясь моей, если можно так выразиться. Похоже, пока что никаких дополнительных ритуалов или чего-то подобного проводить не нужно. Вот сколько проблем от одного кольца и одного придурка. Ладно, двух придурков, сам тоже молодец. Что я знаю об оборотнях и ликантропии? Неприлично мало, пока что мне не попадалась литература на подобную тему. А значит, нужно искать. Значит, с утра в библиотеку, сейчас все равно сил толком ни на что не хватит. Собрав волю в кулак, поднялся с пола, все еще ощущая слабость. Но оно и не удивительно. Под комплексом скрывающих чар, выбравшись из тайной комнаты, добрался до гостиной факультета, а следом и до комнаты. Парней не было. Хотя, какая мне разница, где они? Нужно выспаться, вот сейчас переоденусь, прилягу, подумаю. Так, я же просто моргнул, а уже утро. И эти в комнате дрыхнут. Капитально меня день вчерашний вымотал, оказывается. Встал, ощупал себя, прислушался, ничего критичного. Сел обратно на кровать, подумать-то вчера не успел. Первое. Несмотря на незавидную ситуацию, укусы оборотня, следует продолжить утренние тренировки. Тому есть две причины. Никогда еще я не нарушал график, разве что проспал однажды. Это и было бы глупостью, если бы не свидетели ежедневных пробежек и прочей гимнастики. Срыв графика тренировок может вызвать вопросы. Вторая причина – все это не повод ставить на себе крест и забивать на тренировки. Высвободившийся час вряд ли сыграет серьезную роль, а запускать себя как люпин я не намерен. Кивнув сам себе, встал, переоделся в спортивное и отправился на пробежку. Уже на лестницах главной башни я встретил профессора Снипа, настроение которого не располагало даже к приветственному кивку. Ну и ладно, дальнейший утренний график прошел без эксцессов, а каких-то радикальных перемен в себе я не заметил. Если не считать шрамов, я их чувствовал. Приведя себя в порядок и с нескрываемой печалью посмотрев на один из комплектов зимней одежды, который пришлось убрать на дно сумки, накинул оную на плечо и отправился на завтрак в большой зал. Преподаватели присутствовали почти в полном составе. Люпин, похоже, где-то по лесу бегает, тронувшись умом, но завтра уже вернется. На зимних каникулах в большом зале был только стол преподавателей и один общий для тех, кто остался. Похоже, я вообще единственный из учеников, кто решил посетить завтрак. «Доброе утро», — кивнул преподавателем, присаживаясь за стол, и получил симметричный ответ. Передо мной сразу появился завтрак, и я не заставил себя ждать, приступив к еде. «Похоже, — заговорил Дамблдор, — вы, мистер Найт, единственный из учеников, кто решил присоединиться к нам за завтраком, прямо с языка снял, судя по всему, пожал я плечами, прожевав бекон. По крайней мере, Рон и Гарри еще спят. Эх, молодость, — улыбнулся директор. В таком случае, скажу вам приятные новости. Не только я прекратил есть в ожидании, профессора также обернулись к директору. По проверенной информации, Сириус Блэк не вернется в Хогвартс, а значит и дементоров в скором времени уберут. Как раз после завтрака у меня назначена встреча с министром, где мы и обсудим этот вопрос. Ну слава Мерлину, всплеснул руками Флитвик. За это не грех и медовухи, Филиус, шикнула МакГонагалл, скрывая улыбку. Не при детях. Да брось, Минерва, отмахнулся маленький профессор. Не думаю, что мистер Найт не имеет представления о различных напитках. Кто знает, профессор, с улыбкой пожал я плечами. Кто знает, но в любом случае, новости и вправду хорошие. Но в чем причина, директор? Его поймали? Нет-нет, он все еще на свободе. Но, как я и сказал, по проверенной информации, он не будет больше пытаться проникнуть в Хогвартс. Наверняка он образумился и отправился восстанавливаться после Азкабана. То есть со временем угроза станет еще большей. Дамблдор с напускной серьезностью кивнул. Он достиг своей цели и не вернется. Хм. Но все говорили, что его цель – смерть Поттера. Утром он был живее всех живых и очень ярко демонстрировал это, соревнуясь с Уизли в громкости храпа. И это правда, просто я привык. К счастью, цель Сириуса Блэка была в другом и, как выяснилось, он не нес никакой опасности. Ладно, как бы то ни было, но скорое отбытие дементоров в освояси – прекрасная новость. После завтрака я, как и мадам Пинс, сразу отправились в библиотеку. Еще по дороге я решил уточнить пару вопросов. Мадам Пинс, не подскажете, есть ли в библиотеке литература по оборотням? Подробные исследования, ликантропия. Это очень редкий материал. Как же так, исследования практически не проводились. В прошлом веке Марлоу Форфанг изучал повадки оборотней, и это единственная работа, описывающая жизнь оборотня в обеих фазах. Касательно изменений тела, сути проклятия и прочего, данных мало, и они разрознены, никто особо не озаботился этим вопросом, а сами оборотни почти никогда не шли на контакт. Возможно, стоит поискать в запретной секции, в книгах о крови и малефицистике, но боюсь, это может оказаться пустой тратой времени. Благодарю. Дойдя до библиотеки, сразу направился в запретную секцию. В моей голове нужных знаний нет, а значит стоит пройтись по той части, где работала Гермиона. Точно. И как я сразу не подумал, развернувшись, покинул библиотеку и направился в совятню. Там, намалевал на вырванном из тетрадки листке письмецо для девушки. Поздравил ее и родителей с наступившим Рождеством и спросил, а не знает ли она книг по малефицистике, крови, колдомедицине или еще чего, с этим связанного. Увидев первую попавшуюся сову, подманил ее и отдал письмо. «Отнеси Гермионе Грейнджер, будь добра». Сова важно ухнула и полетела прочь. Ответ можно ждать лишь завтра утром, на завтраке в большом зале, или же прийти вечером в совятню, и если сова уже вернется, то отдаст письмо. Теперь можно и в библиотеку. Когда ищешь информацию целенаправленно, время летит незаметно. Настал предпоследний день каникул, у меня осталось чуть больше 2 недель, и на данный момент я могу резюмировать следующее: дела мои не важны. Гермиона ответила в тот же день, и письмо я забрал вечером в совятне. Ответные поздравления и список книг по тематике, которые она видела или читала в запретной секции в общем доступе. Практически до самого конца каникул я только и делал, что под максимальным усилением мозгов гемомантии читал, учил, осознавал, ел и периодически спал. Мною были перелопачены вдоль и поперек больше 30 книг, фолиантов и свитков разной степени обветшалости и опасности. От основ колдомедицины, до абстрактных понятий и введений на живой организм витамистериума, науки о тайнах жизни, смерти и нежизни. Попались материалы по так называемой малефицистике с ее методами проклятия и избавления от оных, 2 труда по некромантии с ее введением концепции души, и всякое прочее. Многое из этих знаний пусть и несет некий абстрактный вид, но неплохая база по биологии, смежных дисциплинах как касательно человека, так и других живых организмов, позволила мне более-менее разобраться во многих вопросах, многих, но не в ликантропии, хотя по знаниям я сейчас сравнюсь с неплохим, но совершенно неопытным колдомедиком средней руки. Хотя, как мне кажется, при вступлении в гильдию, можно получить куда больший объем знаний. Сколько бы ни прочитал, ни изучил, но никак не могу понять отношение волшебников к этой очевидной и серьезной проблеме, которая в один миг может опустить на самое социальное дно любого респектабельного волшебника. Стоит только общественности узнать об этой проблеме. Вот взять, к примеру, труды по малефицистике. Я, великий имя вставьте сами, позволю вам узнать по прочтении сего Талмуда о самых разных проклятиях как на человека, так и на предмет или область, понять механизмы их работы в представлении волшебников, методы борьбы. Ах, да, еще есть ликантропия. Профилактика ликантропии, заводить оборотня, ну или какими другими способами прервать его существование, правда шанс, что это оборотень прервет твое, несколько выше для среднего мага. Однако, в одном фолианте о химерологии, безымянный волшебник-экспериментатор предлагает скрывать плоды трудов своих под видом обычных магических животных довольно экстравагантным способом. Этот волшебник сначала создавал нужную ему химеру, потом вываривал ее в особом зелье, живую. В итоге зелье превращалось, как я понимаю, в этакую коллоидную суспензию, разделяясь на полезный волшебнику остаток и бесполезную массу основу. Полученная полезная масса посредством очередного зелья объединялась вместе с банкой среднеазиатских волшебных комаров, ныне полностью истребленных из-за разносимой ими болезни, моровая лихорадка. Страшная болезнь, поражающая только некоторых волшебных млекопитающих и волшебных же приматов. Да, есть такие, но не об этом сейчас. В ходе слияния получалась жидкая текучая субстанция ядовито-зеленого цвета. Внутривенное введение субстанции медленно и верно превращает подопытное волшебное существо в изначальную химеру, хотя общие ее характеристики отличаются от оригинала на треть в сторону ослабления. Но по словам волшебника-экспериментатора, это не тот результат, ведь изначальная цель – спрятать свою разработку среди обычных волшебных животных. Вот тогда он и придумал последний этап обработки зеленой текучей субстанции, над ней проводился сложный ритуал, в ходе которого задавались строгие условия превращения животного в химеру. Волшебник-экспериментатор выбрал в качестве условий сложный ментальный импульс, чтобы по воле волшебника животное превращалось в химеру, но заверял, что условиями может быть что угодно, от банального перелома мизинца левой лапы зверька, до каких-то условий окружающей среды. В отсутствии же условий, животное может спокойно жить своей обычной жизнью и даже умереть, ни разу не обратившись. При этом можно очень точно настроить условия передачи сути химеры сородичам животного, или вообще заблокировать эту функцию. Особое внимание уделялось тому, что животное обязательно должно быть магическим. Без магической сути все бесполезно, и обычное животное мучительно умирает. Эта зеленая жидкость выстраивает, как написано, суть химеры вокруг магической сути животного, а когда приходит момент, именно за счет магии животного химера являет себя миру. Подобный материал я посчитал самым настоящим откровением. Пусть текст этого фолианта и был выполнен в формате этакого описания, без детальных инструкций, но натолкнул на мысль, а вдруг оборотень, химера, такое предположение вполне имеет место быть, ведь он превращается далеко не в обычного волка, а в какого-то мутанта, все характеристики тела которого много выше, чем у животных. Подобная информация способна породить множество различных теорий и предположений, но все они останутся предположениями, без испытаний и опытов. Но и тут не все гладко. Среди изученных мною материалов по магической медицине и прочим смежным дисциплинам напрочь отсутствуют заклинания или ритуалы для действительно глубокого сканирования тела, клеток и прочего. Хоть даже древние маги имели свое представление о бактериях и вирусах как о крошечных организмах, но они не стремились изучать их, изучать клетки тела, их структуру. До чего далеко ходить, ритуал, проведенный Малфоем надо мной, а я нашел подобный. Он довольно прост, учитывая то, что он делает. С его помощью волшебник вовсе не копается в генах и прочем. Нет, очень топорно и просто из тела ребенка буквально вырезается суть магическая и телесная, что сути отцовой подобно. Выживание действительно не подразумевалось после такого ритуала. По оборотням есть только одна статистика, и то она основана на допущениях, предположениях и просто на беседах с оборотнями. Подавляющее большинство оборотней были в прошлом магами. Единицы были маглами, но скорее всего, это были скребы, ведь обычный человек стабильно умирает, причем с абсолютно одинаковой симптоматикой. Полученная информация спровоцировала череду логических и не очень допущений. Вполне может быть, что по подобной методике были созданы оборотни, сокрытые химеры. Абсолютно все химеры используются в зельеварении в качестве ингредиентов, и оборотни тоже. Правда, для некоторых видов химер приходится вычислять область применения тех или иных запчастей для каждой особи в отдельности, но это частности. Присутствует условие проявления химеры – полнолуние. Присутствует даже ментальная матрица поведения – охота на людей, только людей. Обычные животные не особо интересуют оборотни даже в качестве пищи, ну только если совсем не вмоготу. Если мои выводы верны, то скорее всего ликантропия передается по типу вируса, но со строго определенными условиями. Опять же, если допустить, что мадам Роулинг права и способности к магии кроются в генах, а именно к этому склоняют мои мысли факты о разных ритуалах и проклятиях, то магическая суть в старинных фолиантах – гены волшебника. Сколько их там конкретно, неизвестно. Магическая суть – гены волшебства. Суть химеры – генетическая основа химеры. Это объяснит и разницу между оборотнями во внешнем виде и силе. Гены химеры лишь обращают в оборотня, а вот в какого – уже определяется генами зараженного. Причину смертности людей может объяснить немаловажный момент, на который указано в фолианте, мол, суть химеры вокруг магической сути животного выстраивается, а когда приходит момент, именно за счет магии животного химера являет себя миру. Если ликантропия является вирусом, который работает вокруг генов волшебника, перестраивая что-то свое, то в теле обычного человека вирус попросту не может найти нужные гены, но жизненный цикл заставляет искать, и тот попросту перемалывает всю ДНК во всех клетках, приводя в итоге к смерти. Точный механизм мне неизвестен, как, думаю, и остальным волшебникам, но вероятность есть. Это все большая проблема. Даже против обычных вирусов нет лекарства, лишь ингибиторы некоторых белков или химических функций, что в итоге несколько подавляет активность вирусов. Про магические вирусы и говорить нечего. Возможно, потомство от двух оборотней будет не подвержено ликантропии путем заражения. Ах да, чистокровных оборотней не существует, не передается по наследству. Это несколько странно, учитывая изменения ДНК, в теории. Однако, возможно, что важную роль играет наличие вируса в организме. К примеру, за счет изменения ДНК носителя устанавливается связь с вирусом, а при срабатывании условий, шаблон химеры берется из вируса. Это бы объяснило тот факт, что оборотень заразен только в активной фазе. Хотя, ходят слухи, что если тебя покусает человек-оборотень, то ты можешь, к примеру, периодически чувствовать тягу к сырому мясу, но это не проверено. В общем, хоть у меня и появилась теория, легче от этого не стало. Помимо того, что она не проверена, так еще и вне зависимости от ее правдивости или лживости, методы лечения я придумать пока не могу. Зато, в ходе такого штурма запретной секции, как уже заметил, наткнулся на небольшое количество материала по некромантии, работе с душой и духами. Довольно общий материал, без ритуалов и прочего, но интересный. Этакая фундаментальная работа в этой области, за авторством Икрисдиса и судя по дате и подписи, еще до тех времен, когда волшебник скрылся на своем острове. Применив, как он сам написал, некоторые изыскания моего коллеги Герпея, Икрисдис разобрался в том, как связаны между собой душа, тело и разум живого существа. Если отбросить в сторону различные разглагольствования, то получается следующее. Волшебник ввел определение триады бытия, соединение души, тела и разума. Каждый аспект триады влияет на два других, и вместе они определяют существование человека в привычном нам виде и понимании. К примеру, простейшая связь, душа и разум зарождаются еще в зародыше. Телом определяется развитие разума, но вместилище разума – душа. Повреждение тела может негативно сказаться на разуме, но восстановив тело, восстановишь и разум, словно заново установишь связь. Повреждение души негативно скажется на разуме, но даже восстановив душу, разум не вернется без посторонней помощи и терапии. Опыт и способности. Так как душа является этаким отражением жизни человека, то вместе с разумом в ней находит свое отражение различные навыки и способности. Икрисдис проводил эксперименты с душами разных несчастных и выяснил несколько важных аспектов. С помощью парочки прирученных дементоров, волшебник вынимал душу из одного тела, а посредством ритуала, само собой, не указанного, вселял в другое. Проще говоря, менял у двух людей души местами. Результат – бытовыми навыками, профессиями и прочим людям приходилось овладевать заново, как и всем тем, что знало тело. Это касалось и неких талантов, к примеру, идеальный слух был у одного, не проявился у обоих. А вот опыт по замене души мага и магла был более интересным. Душа мага в теле обычного человека была способна на минимальные магические манипуляции, но это буквально осушало тело, и за пару дней тело не вынесло и слегло с сильным физическим истощением и даже постарев. Любопытно. При этом обычный человек в теле волшебника проявлял магическую активность младенца, несмотря на разум взрослого. Человек был практически не способен к колдовству, а малейший эмоциональный всплеск приводил к выбросам. Помимо экспериментов с заменой душ, Экрисдис, с помощью неуказанных ритуалов и методов, проводил воскрешение убитых. Возможно, он использовал крестражи, ведь пользовался наработками герпия злостного, а возможно, дементорами, подселья вырванные ими души во временные хранилища ритуалами, не суть. Воскрешение с созданием нового тела, а не подселение, вселение и прочие трансплантации, позволяло максимально быстро и в полной мере восстановить весь потенциал знаний и умений, отразившихся в душе. Экрисдис проверил 6 методов воссоздания нового тела вокруг души, и все они дали одинаково хороший результат. Вот именно эти исследования меня заинтересовали максимально. Почему? О, все предельно просто. Я прекрасно помню тот момент, когда появился перед стариком, и как этот старик приживил мне кровь. Как я полагаю, приживил к душе. Возможно, по этой причине манипуляции с кровью меня выматывают много больше, чем с магией. Вот после пассивного усиления гемомантии мне есть хочется сильно, а после магических тренировок не больше обычного. Активная манипуляция с кровью опустошает желудок с огромной скоростью, но я привык, не акцентирую внимания, но до Хогвартса это было очень ощутимо. Что из этого следует? Мои способности не отражены в теле, не имеют физического воплощения. По этой же причине я перенял от Василиска разве что способность говорить со змеями, но это ментальная способность, а значит относится к разуму, который проецируется в реальность через тело в любом случае, за исключением, наверное, травм головного мозга. Да, меч духа обладает неведомыми способностями, являясь частью моей души, но для применения этих способностей мне нужно воплотить его в реальность. Все мои особые способности относятся к душе, и отношение к реальности имеют опосредованное. Но тогда вопрос, а почему я не умер от истощения во время разных экспериментов, как подопытные Экрисдиса? Ответ напрашивается очевидный, это магия, Макс. Нет, а как иначе? Возможно, по этой причине у меня и выбросов не было в детстве довольно долго, но при этом волшебник я далеко не из последних, смею надеяться. В общем, появилась в моей буйной голове одна мысль. Хоть и способов ее воплощения в реальности я не знаю, переплавить себя. Единственное, что реально внушает опасения, поглощенная душа Василиска. Как именно она поглощена? Ну, то есть, она смешалась там, растворилась или еще как, или как пластилин, прилип сбоку кусок, да и все. В самой возможности подобной переплавки я не сомневался, ведь подобной процедурой можно считать проведенный в каноне ритуал кость, плоть и кровь, что является именно воссозданием тела для конкретной души. При этом зависимость результата от исходных материалов крайне невелика. Древнее темное волшебство, а вот оно, есть в запретной секции. В общем, много неизвестных, а информации об опытах с нестандартной душой нет. Эксперименты. Мне кажется, что на них попросту нет времени. Что если первое полнолуние необратимо изменит душу, а значит, мне нужно разработать свой ритуал или заклинание. Но проблема в том, что я прекрасно осознаю свои умственные возможности и не считаю себя гением, а значит и разработать сложный ритуал, зелье или заклинание я не успею. Если бы разработать новое зелье было просто, то мастеров в этой области было бы просто море, а случайные эксперименты в стиле близнецов мне претят, ведь дело касается не набухших языков и смены цвета волос, а моей души. Заклинания разработать можно, и методики их составления проходят на старших курсах, руны и арифмантика в помощь. Но опять же, будь это так просто, даже если получится, то я уверен, что на выходе будет столь сложная конструкция, а количество взмахов палочкой, слов и мысленных конструкций будет так много, что либо заклинание нельзя будет выполнить, либо будет невозможно удержать все в голове, либо и то, и другое. Остается ритуал. Что такое ритуал? В голове возникают образы всякой бесовщины, привитые сказками и кинематографом, безумные песнопения на непонятных языках, пентаграммы, пляски нагишом и прочая дичь. В какой-то мере так оно и есть, но не совсем. По сути своей, ритуал, составленный с помощью материальных объектов заклинания, за счет различных геометрических фигур, рун, магически активных субстанций и само собой, волшебника, воссоздается некий магический конструкт, сложность которого как в целом, так и в порядке действий, активации тех или иных элементов на разных этапах слишком велика, чтобы уместиться в сознании человека и быть воссозданной на голой воле, воображении, жестах и словах. Что создать сложнее, заклинание, зелье или ритуал, одинаково сложно все, но ритуал намного проще реализовать. Но опять я столкнулся с нехваткой мозгов. Мне нужно больше вычислительной мощности мозга, чтобы освоить руны, арифмантику и прочее на более глубоком уровне, а потом еще и провести море расчетов. Нужно больше мозгов, мозги. И тут у меня родилась идея, которую в любом случае нужно опробовать. Сколько там еще до приезда учеников? 2 суток, чудесно. Быстро свернув всю свою письменную деятельность, ручки и тетрадки, в которых краткими тезисами записывал мысли, чтобы легче было их структурировать, на плечо набросил ремень сумки, что вечно таскаю с собой, и быстро покинул библиотеку. Скоро время ужина, но при любом раскладе я не попаду сегодня в большой зал, а значит для начала нужно посетить кухню. Под счастливые взгляды домовиков я наелся от пуза и поспешил на 8-й этаж замка к портрету Варнавы, отличавшегося умом и сообразительностью. Путь был неблизким, ведь замок большой. В общем, относительно скоро я попал в коридор, где кроме картины с троллями в балетных пачках, составлявших компанию одному волшебнику, не было ни одного магического полотна. Сконцентрировавшись на мысли, мне срочно нужно кое-что спрятать, и представляя огромный склад вещей, я 3 раза прошелся рядом с картиной. Как и ожидал, получилось с первой попытки, и в каменной стене напротив появилась 2-створчатая арочная дверь со множеством железных вензелей. Толкнув одну из створок и заглянув внутрь, я с трудом сдержал удивленный и восхищенный свист. Бескрайнее помещение стояло в полумраке. Откуда-то с очень высокого потолка лился мягкий и почти незаметный свет, так похожий оттенком на лунный. Практически от самого входа и до куда хватает зрения тянулись просто горы самого разного хлама. Похоже, ухмыльнулся сам себе, это может затянуться. Хотя, зайдя внутрь и закрыв за собой дверь, вынул палочку из кобуры на предплечье и поднял над собой, направив вверх. Эхо. От кончика палочки в стороны разошлась быстрая и крохотная, но неумолимая волна магии, тут же возвращаясь из разных уголков, выручая комнаты, принося с собой понимание примерного местоположения хоть немного волшебных предметов. Таких было немного, по отношению к общему количеству хлама, около 200. Еще с 1500 откликов были предельно слабы, выдохшиеся зачарования. Вот же, улыбка сама вылезла на лицо. Малфой, конечно, козел, но я, наверное, до конца жизни не перестану благодарить его за визит во Францию. Пора искать. Поиски диадемы Рейвенкла я решил проводить в строгом порядке, двигаясь по комнате от входа вглубь и осматривая те места, откуда пришли магические отклики. Легенды гласят, что эта диадема является верхом искусства чар и артефакторики в одном, так сказать, предмете. Не было такой задачки или арифмантического уравнения, которое бы Равина не могла решить за краткий миг, используя этот артефакт. Концентрация внимания, улучшение мыслительного процесса и его оптимизация – вот что приписывают этой диадеме, да и сама Равина говорила о подобном, пусть и более туманными словами. Относительно этой диадемы у меня есть аж 3 варианта развития событий. Плохой, от моего меча духа Крестраж Вальдемарта издохнет вместе с артефактом. Нормальный, издохнет только Крестраж, а диадема уцелеет, сохранив свой функционал. Отличный, суть артефакта и его функции будут поглощены мечом, а часть души Вальдемарта отлетит в мир иной, или будет уничтожена. Есть, правда, некая вероятность, что часть души Вальдемарта будет поглощена, но тут я поделать ничего не могу, хоть и нужен мне этот осколок, как мертвому, припарка. Но если так произойдет, что же, поиски шли быстро. Ты просто идешь на магический отклик, и тебе не нужно копошиться в абсолютно каждой куче хлама, мебели, каких-то непонятных конструкций, горах тряпок, записей и книг, совсем не уникальных. Кстати, ни один из найденных мною предметов я брать в руки не стал, тут нужен опыт в диагностике, ведь темные чары, настоящие темные, проклятия и прочие в плане магии ничем особо не отличаются от простых зачарований. Даже тот же дневник Риддла ощущался просто как книжка. Тут действительно нужен опыт и на простых знаниях далеко не уедешь. Потому, я просто проверял, диадема передо мной или нет. 2,5 часа поисков, и я наконец наткнулся на искомый предмет, хоть и не узнал его. Массивный обруч из золота и серебра, со множеством топазов и массивным рубином в центре, выглядело как корона. То, что это крестраж, я понял по легкому ментальному воздействию. В голове появился неразборчивый шипящий шепот, который я легко отрезал от себя легким ментальным усилием. Но почему эта диадема так отличается от показанной в фильме? Хм, хотя, ничего удивительного, в те далекие времена была такая мода. Покружив над диадемой Акикоршун над трупом, присел рядом и задумался, как ее съесть и не подавиться, к чему приводили прошлые применения меча. Зарезал живого Василиска, поглотил его душу, перенял одну ментальную способность. Во Франции, во время ритуала, мое сознание попало в гримуар во власть к какому-то демону. Победив демона мечом, я чуть было не поглотил его, но старик забрал нелегала, как он сам выразился. Однако, я все еще оставался внутри гримуара, а разрушив кирпичи стен той ментальной темницы, поглотил и знания из него. От демона, кстати, не перепало ничего, если я правильно понял, а может и успело что-то перепасть, кто его знает. А вот сейчас я задумался, я никогда не был жестоким или беспощадным, что в прошлой жизни, что в этой, милый умный мальчик, отрада для родителей. С какого перепуга я стал так легко убивать людей? Ладно того старика, что хотел меня в жертву гримуару принести, там была самооборона, и то испытывал легкий мандраж, хоть и игнорировал его. Малфоя грохнул вообще без сомнения и так обыденно, словно только и делаю, что головы срезаю с плеч. Петтигрю вообще убил просто потому, что он говно и возродил бы Волдеморта, а ведь еще недавно беспокоился о сохранности канонных событий. Да, может что-то от демона и перепало, но совсем чуть-чуть, немного скорректировало, так сказать, отношение к жизни. А может быть я сам такой был всегда, но прятал такое отношение к жизни от самого себя. Отбросив сомнения в стороны, телекинезом перетащил диадему на чистый от хлама участок пола и встал рядом на колени. Какой бы ни был результат, все варианты хороши, кроме разве что поглощения куска Волдеморта. Да, все хороши, делай уже, сам себя подбадривал, или не стоило даже начинать. Взял диадему руками, никакого лишнего воздействия, мне нужен ментальный контакт как с гримуаром. Если просто разрубить мечом, то может так случиться, что осколок Волдеморта или сгинет, или поглотится, но артефакт будет безвозвратно испорчен, ведь парсилтанк от Василиска я получил, как мне кажется, именно за счет поглощения души, а не убиения самой твари. Эх, немедля более ни секунды, быстро взял и надел диадему. Секунда, другая. О, не скрывая удивления, я начал осматривать мрачный монументальный зал без окон и дверей, но со множеством колонн. Повсюду были различные барельефы, тяжелые и давящие своей массивностью, а полумрак придавал залу немного пугающую атмосферу. Хм, я обернулся на голос. Повзрослевший Том Реддл из дневника, высокий шатен, в черном деловом костюме, явно старомодном, мантии и наглой, но доброжелательной улыбкой. Выражение лица я приписал к гардеробу по простой причине – маска. Самое натуральное, я никогда в жизни еще не видел настолько фальшивой улыбки. Даже понять не могу, в чем это фальшь, но от одного вида этой улыбки хотелось сжечь тут все адским пламенем и, возможно, она сгорит, как и все вокруг. Любознательный молодой волшебник, заговорил мужик. Похоже, тайна выручай комнаты уже не принадлежит мне одному. Возможно, хочется напасть на него сейчас же, но словно что-то мешает. Реддл остановил мою реплику жестом руки. Не стоит тратить силы, мой любознательный друг. Позволь вопрос, но по тону ясно, что ответ ему не требуется. Я чувствую, что ты чистокровен, но не могу признать в тебе черт ни одной из английских семей. Не хочу показаться излишне хвастливым, но я знаю их все. Не хочешь отвечать? Ах да, где мои манеры? Реддл патетично вскинул руки, словно обращаясь к огромному зрительскому залу. Повелитель судеб, лорд Волдеморт. Пару секунд он смотрел на меня, но не дождавшись реакции, просто чуть дернул рукой. Мощная незримая сила надавила на меня так, что я чуть не рухнул на колени, но выдержал, а сконцентрировавшись, сбросил наваждение. О, Ред Булл оказался в шаге от меня. Молодое поколение не так безнат. Я от бедра дернул рукой, сформировав магический конструкт спирального воздушного кулака. Кумиларис. Сгусток врезался в Ред Булла, разорвав правую половину туловища и разметав вокруг клочья темной субстанции. Остатки Ред Булла стояли и улыбались мне, вызвав в голове незыблемый образ Алукарда из Хилсинг. Занятные познания в магии, мой любознательный друг. Ред Булл восстановился за долю секунды. Занятные, но бесполезные. Простым взмахом руки меня отправили полетать и еще в воздухе нагнав. Моим же заклинанием Ред Булл отправил меня в пол, выбивая дух. Занятно, все с той же ухмылкой на меня смотрел Ред Булл, стоя рядом. А ты прочнее, чем кажешься. Тут его взгляд скользнул по левой руке. Блэк, прекрасно. Как и во время боя с демоном Гримуара, ускорился на максимум. В нематериальном мире предел моего ускорения много выше. Тут же материализовав меч, стал кромсать Ред Булла, но эффект был примерно, как и от заклинания. Всего пара мгновений потребовались улыбающемуся осколку души, чтобы наверстать мою скорость и ловко уворачиваться от меча. Несколько мгновений Ред Булл рассматривал порхающий мимо его головы меч, а потом его улыбка стерлась, уступив место абсолютно нейтральному выражению лица. В тот же миг он исчез, оказавшись в десятке метров от меня. А вот это я понять не могу. Думается мне, ты станешь прекрасным сосудом. Ты так не считаешь, мой любознательный друг? Удивительно, ведь не прошло и краткого мига, как я вновь оказался рядом с ним, ускорившись еще быстрее, но сказанное им услышал так, словно мы вели неспешную беседу за бокалом виски. Довольно. Всего одно слово и меня словно парализовало, а Ред Булл с размаха погрузил руку мне в грудь. Прошла как нож в масло. Почувствовал себя словно не, а против меня, агент Смит. Думается мне, говорил Ред Булл, а я вдруг начал понимать, что действую как-то однобоко и странно. Ты, мой любознательный друг, словно я ограничен. Ограничен в действиях. Словно мир вокруг не дает мне даже думать о более правильной схеме действий. Но ведь это выдуманный мир. Ментальная проекция воли Волдеморта или сути артефакта. Даже не подозревал. Но раз этот мир выдуманный, стой мысль. Куда? Напрягись, тряпка. Это что-то важное. Чем обернется? Напрягай мозг. Напрягай разум. Это битва разума. Пусть и выглядит как обычное побоище. Разума. Триада бытия. Осколок. Поврежденная душа. Разум осколка также поврежденный, даже будь он сильнее, он неполноценен. Душа, твоя любознательность. А моя душа, не просто рядовая. Гордыня, конечно, грех, но вот прямо сейчас, я больше, лучше, сильнее. Юный лорд Блэк, а значит, что хрена тебе лысого. Выплыв из собственных мыслей, я взглянул в глаза Ред Булл. Вот именно, магдловский выпердыш, ухмыльнулся Ред Булл в ответ. Пусть я и не имею ничего против каких бы то ни было слоев населения, касты классов, но вывести оппонента из равновесия – святое дело. Любо-дорого глядеть, как исказилось в ярости лицо Ред Булла, а глаза полыхнули красным. «Я!» – заорал он мне в лицо. «Лорд, Валди, мертв!» – без замаха воткнул свою руку ему в грудь. «Что о, ты посмел меня уничтожить? Мой разум, моя воля, мой мир вокруг и плевать!» Если это не так, Ред Булл мгновенно окутал вихрь из крови, поднимая страшный гул и ветер в полумраке зала. Разум человека, вот где кроется истинная свобода, отсутствие рамок и границ.